Глава шестая. На полпути к дому я встретил Ксюшу и Ромку. Дети деловито шагали по пыльной улице, взявшись за руки. Я помахал им, Ксюша немедленно крикнула: «А ваша Надюшка с бабкой пошли к реке гулять!» Я усмехнулся, все-таки Людмила Ивановна не часто слышит свой адрес «бабушка». И как любая московская женщина 50 лет ненавидит это обращение. «Хорошо, пусть гуляют», — сказал я. «А вы волков уже нашли?» — крикнул Ромка. «Нет, убежали твои волки», — отозвался я. Может быть, в психотерапевтических целях надо было сказать, что я поймал волков и сдал в зоопарк. Впрочем, не похоже, что у ребенка остался какой-то страх после встречи с оборотнями. Арина потрудилась на славу. Здороваясь с немногочисленными жителями, я дошел до нашего дома. Светлана оккупировала мой гамак с бутылкой пива и книжкой «Фуаран. Вымысел или правда», открытой уже на последних страницах. «Интересно?» — спросил я. «Угу», — кивнула Светлана. Пиво она пила совершенно по-простецки, из горлышка. «Веселее, чем папа и море, Туви Янсен. Я теперь поняла, почему раньше печатали не все сказки о мумитроллях. Последние совершенно не детские. У Туви Янсен явно была хандра, когда она их писала». «Писатель тоже имеет право на хандру», — сказал я. «Если пишет детские книги, то не имеет», — сурово ответила Светлана. «Детские книги должны быть добрыми, а иначе это как тракторист, который криво вспашет поле и скажет: да у меня хандра, мне было интересно ездить кругами, или врач, который пропишет больному слабительного со снотворным и объяснит: настроение плохое, решил развлечься». Дотянувшись до стола, она отложила фальшивый фуаран. «Ну ты и строга, мать!» Я покачал головой. «Мать! Потому и строга», — в тон ответила Светлана, засмеялась. «Да я шучу. Все равно книги чудесные, только последние очень грустные». «Надюшка с мамой пошли к речке гулять», — сказал я. «Встретил их?» «Нет, Оксана сказала. Так, мол, и так, ваша Надя с бабкой гулять пошли». Светлана прыснула, тут же сделала страшное лицо. «При матери не повтори. Расстроится». «Что я, камикадзе?» «Лучше расскажи, чем ваш поход закончился». «Ведьма удрала», — сказал я. «Гнались за ней до четвертого слоя сумрака, но все равно ушла». «До четвертого?» — глаза у Светланы вспыхнули. «Ты серьезно?» Я сел рядом, гамак негодующе закачался. Деревца скрипнули, но выдержали. И кратко пересказал наше приключение. «А вот я на четвертом слое не была», — задумчиво сказала Светлана. «Интересно, как? Снова появляются цвета? Мне показалось, что даже запахи какие-то». Светлана рассеянно кивнула. «Да, слухи такие ходят. Интересно». Несколько секунд я молчал, потом сказал: «Светлана, тебе надо вернуться в дозор». Против обыкновения Светлана промолчала. Ободренный я продолжил. «Нельзя же жить в полсилы. Рано или поздно ты...» «Не будем об этом, Антон. Я не хочу становиться великой волшебницей», — Светлана усмехнулась. «Маленькая бытовая магия — вот и все, что мне нужно». Стукнула калитку, вернулась Людмила Ивановна. Я глянул на нее мельком, отвел было взгляд и снова уставился, ничего не понимая. Моя теща сияла. Можно было подумать, что она только что удачно отругала какую-нибудь невоспитанную продавщицу, нашла на улице 100 рублей и поздоровалась за руку со своим любимым Якубовичем. Она даже шла по-другому, легко, расправив плечи, высоко вздернув подбородок, и улыбалась совершенно благостно, и негромко напевала: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Я даже головой помотал, теща мило улыбнулась нам, помахала ручкой и прошла в двух шагах, направляясь в дом. «Мама!» — окликнула ее Светлана, вскакивая. «Мама!» Теща остановилась, посмотрела на нее все с той же блаженной улыбкой на лице. «С тобой все хорошо, мама?» — спросила Светлана. «Очень!» — ласково ответила Людмила Ивановна. «Мама!»